памятно его одно выступление в римском театре Элизео по случаю выхода на итальянском языке одного дня Ивана Денисовича Солженицына в 1962 году. Зачитанное им тогда четверостишее из сборника «Религия моего времени» выразило отношение Пазолини, отличавшегося левацкими взглядами, к творцу так называемой «оттепели», или, как выразилась посетившая Италию в то время Анна Андреевна Ахматова, периода вегетарианства. «Хрущев, если ты таким не являешься, ставший для многих живою надеждой, останься, Хрущев, каким в тебя верят, будь брутом, разящим дух, но не тело». Это выступление вызвало гневную отповедь московских ревнителей верности коммунистическим идеалам. Такую же злобную реакцию ордена иезуитов вызывали и некоторые работы Караваджо. Под впечатлением разговоров о музыке, которые постоянно велись в римских салонах, да и сам он был к ней не глух, Караваджо принялся писать по просьбе Дельмонте лютниста. Эта картина, как признавал сам Караваджо, является наиболее удавшимся ему куском живописи. В ней поражает прежде всего гармония всех компонентов композиции, что достигается четко выверенным, равномерным распределением света, тени и полутени, а также смысловым равновесием между фигурой и натюрмортом. Имеется любопытное высказывание самого художника, на которое ссылается в одном из писем коллекционер Джустиниани, ставший чуть ли не основным его заказчиком. «Караваджо говорил мне, что вкладывает столько же труда в хорошую картину с цветами, сколько в изображение человеческих фигур. Для своего времени слова поистине революционные, раскрывающие демократизм творческого метода Караваджо и то новое, что несло его искусство, когда правда жизни подменивалась надуманной красивостью, что особенно свойственно работам маньеристов и их идеолога Дзюккари. Косой луч высвечивает на темном фоне одиноко сидящего молодого человека с лютней перед столом, а на нем вазу с цветами и бликами света на стекле сосуда, но не в зрачке, как любили изощряться маньеристы. Тут же лежащие фрукты, скрипка со смычком и раскрытая партитура, все предметы переднего плана залиты рассеянным и слегка золотистым светом, подчеркивающим звучание красок и позволяющим даже прочитать на раскрытой странице партитуры неожиданное послание анонимному адресату. «Voi sapete che io vi amo» — «Вы знаете, что я люблю вас». Тайна осталась нераскрытой. Известно лишь, что мадригал сочинен фламандским композитором XVI века Якобом Аркадельтом, плодотворно работавшим в Италии при княжеских дворах, а в последнее время занимавшим пост регента собора Сан-Марко в Венеции. Но на одном из листов партитуры четко начертано латинизированное имя «Галлус», Считается, что это один из миланских друзей Караваджо, навестивший его в Риме. Главное здесь для художника — душевное состояние персонажа, порожденное восприятием звука, перебираемых пальцами струн. Он прислушивается к издаваемым звукам, не следя за привычным движением рук. Легкий наклон головы и выражение глаз, смотрящий куда-то мимо зрителя, все говорит о том, что юноша ждет ответа на свое робкое признание, находясь во власти мира музыки. Мягкие, округлые линии овала его лица, контура плеча, согнутой в локте руки или самой лютни придают изображению певучесть ритма. Цветовое решение картины целиком построено на приглушенности тонов и сдержанности света теневых переходов. Как-то, увидев у Дель Монте лютниста, Джустиниани взмолился и упросил уступить ему картину. Дорожа его дружбой, ее владелец уважил просьбу банкира, недавно получившего титул маркиза, и продал ему лютниста. Видимо, в тот момент Дель Монте испытывал финансовые затруднения, поскольку напрямую зависел от денежных поступлений из Флоренции, а жалования из папской казны явно не хватало для поддержания жизни во дворце на подобающем уровне. Просьба друга оказалась как нельзя кстати. Но не исключено и другое, если принять во внимание вкусы кардинала. Возможно, что при первом же взгляде на картину своего протеже он с удивлением обнаружил в лютнисте изображение девушки, которая никак не сочеталась с полюбившимися ему музицирующими мальчиками. Следует сказать, что кардинал не жаловал слабый пол, и женщины из числа дворцовой обслуги не допускались даже на кухню, где орудовали повара-кудесники, выписанные из Флоренции и Парижа. Одним словом, дворец мадама был поистине мужской вотчиной, куда женщинам, как в лоно алтаря, вход был закрыт. Но Караваджо всегда был склонен к авантюрам, и всякие запреты только распаляли его. Каким-то образом ему удалось нарушить дворцовые порядки и проникнуть на женскую половину, где симпатизирующая ему молоденькая белошвейка Чинция заботилась о его белоснежных сорочках, но и он не оставался в долгу, когда по ночам тайком пробирался в ее комнату. Как-никак, жизнь во дворце обязывала ко многому, и ему пришлось пересмотреть свое обычное пренебрежительное отношение к внешнему виду, чтобы не выглядеть белой вороной, вызывая на физиономиях угодливой и нагловатой челяди плохо скрываемые снисходительные улыбки.